Все планеты, где размещались незаконные колонии, признаны неприкосновенной зоной. Не пострадавшая в войне Земля стала пограничным участком. Сохранив жизни колонистам Земли, Союзу пришлось пойти на уступки, позволив темным в противовес поселенцам славам отправить на планету расы Альянса. Стороны заключили соглашение, что новая цивилизация землян должна сама выбрать свой путь, примкнув в будущем к той или иной стороне. Орглы считали себя победителями в той скоротечной войне. В честь великой победы ими был провозглашен праздник, именуемый «Пламя справедливости». По случаю празднования объявлена амнистия для самых отпетых заключенных. Десяткам тысяч людей темного мира, находящимся под бессрочным арестом, дарована новая жизнь, и большая часть бывших узников отправлена на Землю. Представители 12 разноголосых рас должны были выяснить, кто окажется выносливей, кто сильнее. Эксперимент забавлял воинственных орглов, так почему бы не устроить забавное соревнование, когда еще выпадет такой шанс, затеять игру между мирами на отдельно взятой планете, с которой не сбежать и не скрыться. После соглашения о нейтральном статусе прошли тысячелетия. За это время славы многого достигли в Светлом Союзе, открыв для себя сакральный источник неиссякаемого света. Священные знания, унаследованные от древнейших цивилизаций братства, даровали славам совершить эволюционный скачок, обретя бессмертие духа. Славы отказались от прежней оболочки из мяса и костей и приняли формы эфирного разума. Они поднялись на верхние ступени эволюционной лестницы, а в перспективе, приближенные к вселенским секретам славы, готовы строить свои миры и управлять новорожденными мирами наравне с великими светлыми. Судьбы темных поселенцев сложились не так радужно, как задумали орглы. Некоторые расы сумели адаптироваться к новым условиям, другие исчезли навсегда, оставив после себя лишь пещерные рисунки или каменные изваяния, не имеющие никакой практической пользы. Потеря былых знаний с каждым десятилетием отдаляла народы от учений прошлого. Веками главным оружием войны оставались камни и увесистая дубина. Люди Земли перестали считать годы и элементарно вести летопись истории. Так тянулись века забвения. Темные колонисты вели нескончаемую войну между собой. Радость временных побед сменялась озлобленностью от чувствительных поражений. Воюющие племена увязли в ненависти и страданиях, совсем позабыв, для чего их доставили на планету. Они воевали, убивали, погибали сами и возрождались, но не выполняли главную миссию, и потому у потомков славов зародилась надежда выжить. Разноголосый темный десант заставил славов бросить обжитые места и отправиться в глухие края, усыпанные снегом. Укрывшись в лесах, правнуки первых поселенцев строили новые города. Жили они мирно и незаметно, не вступая в контакт с вечно претендующими на лидерство народами. Измученные войной племена, живущие по соседству, следуя инстинкту самосохранения, тянулись к светловолосому племени. Так на земле зародился новый народ, расселившийся на снежном одеяле необозримых просторов в северной части планеты. Людей этого народа называли русами. Глава 5. Апрель нажал на кнопку звонка, после чего дверь открылась. Широкой улыбкой Апреля встретил невысокий, седовласый, худощавый человек лет 75, вовсе не напоминающий древнюю развалину. Чтобы придать встрече торжественный вид, Матвей Сергеевич облачился в черный костюм, белоснежную рубашку и стильную бабочку. Его взгляд, чуть помутневших от возраста глаз, излучал приветливые нотки. Немного наигранно минорные нотки, слегка преувеличенно триумфальные, но старик почти не фальшивил. Он действительно любил парня с нижнего этажа и хотел подарить ему теплый, незабываемый вечер, и неподдельная радость читалась на его открытом лице. Легким реверансом из давно ушедшего прошлого Матвей Сергеевич предложил ночному гостю пройти в дом. «Мой мальчик, я заждался тебя», — радостно приветствовал сосед. «Разрешите?» — показал бутылку коньяка Апрель. «Заходи скорее. Спрашиваешь еще?» — пропускал молодого юбиляра Матвей Сергеевич. «Лучше поздно, чем никогда. Ты человек слова, обещал навестить старика. Значит, что?» «Значит, меня ждет знаменитая закуска от господина Фирсова», — улыбаясь, ответил Апрель. Матвей Сергеевич рассмеялся. Что-то радостно бормоча под нос, он хлопнул по плечу парня, а сам отправился на кухню. Апрель прошел в просторную комнату и присел в хорошо знакомое кресло. Рядом стоял невысокий столик из красного дерева с изящными резными ножками в виде расправивших крылья лебедей. Погладив заостренные клювики пернатых, Апрель Старцев откинулся на мягкую спинку и, наслаждаясь тишиной, наконец-то, расслабился. Немного устав от клубной тусовки, он прикрыл глаза. Квартира пожилого соседа ему напоминала о добрых школьных годах. Здесь он чувствовал себя уютно и защищенным. Трехкомнатная квартира Матвея Ферсова напоминала тайный музей, доступ в который имели лишь избранные ценители. Все комнаты были просторными с высокими потолками. Окна во всех комнатах завешаны плотными шторами. Всюду массивная мебель, стулья с яркой обивкой, дореволюционный сервант, люстра из хрусталя, кресла, полочки, диваны, диванчики и тиканье разнообразных больших и маленьких часов. Атмосфера в квартире была пропитана сказочной стариной и изяществом. Еще юноша Апрель часами рассматривал замысловатые предметы. Со стен корчили страшные рожи экзотические маски. Статуэтки идолов ровными рядами на комоде, надували щеки и шептали магические заклинания. Апрель замечал в этих предметах нечто большее, чем видят даже самые скрупулезные собиратели. Конечно, опытные коллекционеры знают цену таким вещам и даже истории и мифы, посвященные древним экспонатам, но Апрель чувствовал их особенно. Не произнося ни слова, он разговаривал с ними, будто знал их когда-то в прошлом, словно все эти предметы, может быть, не всегда добрые, но очень старые знакомые. С кухни слышался скрип открывающихся дверок вековой мебели и звон вынимаемой с полок посуды. Приобретенная за долгие годы поварская хватка холостяка позволила господину Ферсову быстро расправиться с заранее приготовленными продуктами. Заходя в комнату с подносом, на котором расположились колбаска, ломтики тонко нарезанного лимона, заплесневелый сыр и бородинский хлеб, он, как заправский официант, невзирая на свой уже не детский возраст, лихо маневрировал среди резной мебели. «Кушать подано, господа», – отчеканил Матвей Сергеевич. Оценив старания хозяина и приглашая жестом невидимых гостей, не менее торжественным тоном Апрель добавил веселье. «Прошу всех к столу. Присаживайтесь и, пожалуйста, не толкайтесь». Матвей Сергеевич от души рассмеялся. Расставив немногочисленные тарелки с угощениями, старик расположился в кресле напротив. Посматривая с хитринкой на Апреля, он открыл бутылку с французским напитком. Хороший коньяк с лимончиком в прикуску вдохновляет беседовать до утра. «Хочу сказать, Апрель, тебе уже 25 лет. Это серьезный возраст, сынок. Ничего, что я тебя так называю, сынок». Апрелю от чего-то стало неловко. Старик будто хотел непременно угодить, словно проштрафившийся друг. «Я благодарен вам за все, Матвей Сергеевич. Разве еще найдется на земле то место, где меня так ждут, где мне так спокойно и душевно? Вы самый близкий человек для меня. Каждое ваше слово на вес золота». «Спасибо, Апрель», – вздохнул по-стариковски хозяин квартиры. «Ничего особенного я не делал. Просто выполнял свой соседский долг, если изволишь. Так вот, я, собственно, не о себе, я хочу поздравить тебя. Ведь мне тоже когда-то было 25, и я знаю, какой это важный рубеж в жизни. Давай выпьем за удачу и перемены, которые неминуемо ждут тебя в будущем». Они дружно подняли бокалы с ароматно пахнущим коньяком, и благородный напиток через мгновение согрел изнутри. «Спасибо за поздравления. Только о каких переменах вы говорите? Откуда им взяться?» Прикусив дольку лимона, задал вопрос Апрель. «Жизнь дарит немало сюрпризов, мой мальчик», — приподняв бровь, ответил старик. «Посмотри на себя, взгляни на своих сверстников. В 25 вы совсем еще дети. Но кто знает, может быть, и тебя ждут метаморфозы, так сказать. Все-таки непростая дата, 25 лет. Вы правы, мое поколение избаловано бездельем», — поддержал разговор Апрель. «Не знаю, каким вы были в мои годы, я только вижу вас в настоящем. Сколько лет мы знакомы? Лет 10, наверное. За это время вы совсем не изменились, даже, скорее, помолодели». Апрель не лукавил и не льстил старику, сказав, что тот выглядит бодрячком. Матвей Сергеевич действительно создавал впечатление мужчины внешне пожилого, но знающие его люди отмечали, что он совсем не болеет. А еще, так же как и другие знакомые, Апрель поражался великолепной памятью и выносливостью соседа. Он был эдаким сухощавым бычком, с поседевшими кудрями. Возраст человека хорошо читается по походке или, например, по желанию познакомиться с одной или двумя дамами сразу. Матвей Сергеевич не мог представить свою жизнь без женского общества. Он часто путешествовал. Пару-тройку раз в год улетал в теплые страны, но пенсионный отдых с лежанием пупом к солнцу его совершенно не устраивал. Старик любил много и вкусно поесть, обожал шумные праздники с посещением молодежных дискотек и будто юнец отрывался в ночных загулах. Апрель несколько раз летал вместе с Матвеем Сергеевичем на побережье всем хорошо известной Турции, видя собственными глазами, как бодро и зажигательно тот проводит время. Пользуясь природным обаянием и немаловажным финансовым превосходством, в сравнении с конкурирующими за знакомство с девушками молодыми людьми, Матвей Сергеевич в мгновение превращался в ловкого, обольстительного ловеласа, без видимого труда, пленяя длинноногих или совсем невысоких красавиц. Поразительно, но девушки влюблялись в него, несмотря на преклонный возраст. Матвей Сергеевич никогда не возвращался с вечеринок один, и всегда находилась та, с которой он приходил в свой шикарный номер. А на рассвете молодая счастливица шептала ему: «Спасибо за прекрасную ночь, Матвей». Затем, позабыв об амурных приключениях, сосед Апреля, как ни в чем не бывало, завтракал и смело отправлялся на пляж играть на песке в волейбол. После плотного обеда пожилой сорванец гонял мяч с босоногими турками на зеленой лужайке и даже забивал голы. Победив свой возраст, наступало время сытного ужина, а после снова в бой, на веселую дискотеку. Интересно, что, вернувшись в Москву, Матвей Сергеевич бесконечно стонал, говоря, как он непомерно устал. Не стесняясь, жаловался на больные ноги и тревожился за шум в голове. Принимать за веру старческое ворчание не давали фотографии разудалого соседа и память о нескончаемых вечеринках в кругу соотечественниц или чернобровых гражданок других государств. В возрасте Матвея Ферсова люди способны плясать только под арфу или под губную гармошку, а уж о знакомстве с юными девами и говорить не приходится. Так что апреля не провести. Бодрость духа и желание удивляться дружно уживались в Матвее Сергеевиче вместе с наигранным ропотом и расчетливым умом. Сегодняшний вечер тоже проходил достаточно живо, в дружеских беседах и воспоминаниях о молодости Матвея. Сосед весело рассказывал по басенке из своей, а, может быть, и не только из своей жизни. Апрелю, как всегда, нравилось слушать пожилого друга. «Вы в отличной форме. Я хочу произнести тост», — сказал Апрель, наполняя бокалы. «За долголетие, за светлую голову и чистое сердце, за вас, Матвей Сергеевич». «Ой, спасибо, дорогой», — воодушевленный стандартными пожеланиями, ответил хозяин квартиры. Настроение было отличное. Всегда приятно провести время в семейной обстановке и поговорить с хорошим человеком, неважно о чем, о пустяках или о вечном. «Знаешь, Апрель, а я приготовил тебе подарок», — выбрал удобный момент Матвей Сергеевич. «Для меня ваше общество лучше любого гостинца», — скромничал Апрель. «Перестань, не стоит нахваливать дедушку. Я не заслужил. Перед тем, как подарить тебе одну замечательную вещь, расскажу правдивую историю. Думаю, она тебе придется по вкусу». «Идет, люблю ваши рассказы». «Конечно, согласен». Было это давно, в году так в 18-м прошлого столетия. Время тогда было жуткое. Красные, белые, черт их знает, каких только не было повстанцев и разных бродяг. Людишки власть делят, грабят друг дружку, воюют, одним словом. В общих чертах, революция. Ну, сам понимаешь, кому восстание против деспотии, а кто-то подзаработать лихостью сподобился. Был такой Федя Пехота. Грабил он буржуев и других богатеньких. Брал все, что плохо лежит. На поезда даже нападал ухарь. Большая банда у него была. Но, как говорится, если запутался в веревочке, то сколько ей не виться конец один, повесит злодея на плетеной удавке и прямо за шею. И устроили чекисты засаду на Федькину шайку. Клюнул пехота на приманку и угодил в ловушку. Отчаянно сопротивлялись ребятушки, но силы были неравны. Где уж там, всех разбойников перебили. И Федька погиб вместе со всеми своими секретами. Хотя живым его взять хотели, и не для того, чтобы судить безбожника, закидывая булыжниками. В народе поговаривали о несметных богатствах пехоты. Мол, есть деревушка, куда отвозит награбленное барахлишко супостат, и взять Федора нужно живым, чтобы узнать, где прячет негодник украденное. А тут такой казус. Нет Феди и нет клада. Никто так и не узнал, где сохранил свое состояние кровопийца. Эту историю я слышал еще мальчишкой. Запомнилась она почему-то. Романтика, разбойники, клады, ну ты понимаешь. Так вот, вырос я, за 20 мне в ту пору стало, и начал я искать. Знал примерно, где шастала Федькина банда. Севернее Москвы она промышляла. Не буду утруждать тебя подробностями своего поиска, скажу кратко. Когда исполнилось мне 25 лет, нашел я эту деревушку и дом нашел. И что ты думаешь в том доме? Правильно, Федькин схрон. чего там только не было: серебра полтонны, ложки, поварешки, подсвечники, часов карманных целый сундук. Предметы были чудные, разной ценности и старины. «Видишь аппарат?» – Матвей Сергеевич пальцем указал на напольные часы. «Ну как же часы, будь здоров!» «Вижу и не в первый раз», – согласился Апрель. «Нашел их в том самом доме. Наверное, пехота усадьбу обчистил богатую, потому что на дороге такие часы не валяются. Очень они мне понравились. Механизм, правда, был сломан, и маятника не было, но не беда. Отремонтировал я часики. Реставратора нанимал, сам поднаторел. Сейчас выглядит как новенькие». Матвей Сергеевич поднялся с кресла, подошел к предмету обсуждения. Часы и впрямь были, будь здоров, высотой в человеческий рост. Внизу массивная цокольная тумба. Выше на тумбе крепился узкий футляр со стеклянной дверцей. За стеклом качался позолоченный маятник. Сверху венчал часы корпус с циферблатом, украшенный драгоценными камнями и резными стрелками. Аккуратно открыв дверцу футляра, Матвей Сергеевич остановил маятник и попросил подойти. Апрель стоял за спиной старика, ожидая развязки истории о кладе. Матвей Сергеевич показал пальцем на дно футляра, соединявшего его с цокольной частью. «Никогда бы не догадался, а ведь там тайник», — жадно глядя на часы, — говорил старик. «Когда реставрировали, разобрали каркас полностью. Я всегда наблюдаю за процессом ремонта, каждую деталь исследую своими руками. В тот день нужно было что-то заменить, какие-то мелочи подремонтировать. Обратил внимание на эту штучку. Видишь щель?» – спросил Матвей и постучал пальцем по панели массивной тумбы. Панель слегка качнулась и отскочила вверх. Старик ухватился за край откинувшейся крышки, потянув ее. Потайная дверца скрывала небольшое пространство, в котором могли поместиться две толстых книги товарища Ульянова Ленина или обычный современный утюг. В скрытое пространство пробивался свет, но Апрель не увидел там ни книг русского революционера, ни предмета, приводящего одежду в порядок. Хранилище секретов было пустое. «Тайник!» — громче обычного вскрикнул хозяин часов, будто только что обнаружил его. От неожиданности у Апреля дернулись плечи, а старик тем временем продолжил. «Здесь я нашел нечто, которое хочу подарить тебе». Матвей Сергеевич опустил крышку, толкнул маятник и закрыл дверцу узкого футляра. Сосед заметно волновался. Пальцы его дрожали. На раскрасневшемся лице появились капельки пота. Достав из кармана брюк носовой платок, он вытер вспотевший лоб и сделал шаг к комоду, стоявшему рядом с гигантскими часами. Открыв выдвижной ящик, он извлек резную шкатулку, украшенную ярко-красными камнями, предложив Апрелю вернуться в кресло. Словно гурман, предвкушающий прием долгожданного блюда, Матвей Сергеевич аккуратно приоткрыл крышку шкатулки. Глаза его быстро бегали, и даже показалось, что он вот-вот чихнет или заплачет, то ли от пыли, то ли от нахлынувшего счастья. Еще секундой Апрель увидел, что на бархатном дне шкатулки лежит прозрачный, конусообразный кристалл, размером со свечу зажигания автомобиля. Бережно вынув кристалл, старик зажал его в кулаке и присел в кресло. «Что скажешь, сынок?» Процедура появления подарка Апрелю показалась, мягко говоря, странноватой. Матвей Сергеевич волновался так, будто не дарил, а прощался с чем-то родным и близким. «Не знаю, что и сказать», — не соврал Апрель. «Не знает он», — передразнивая, повторил Матвей Ферсов и положил кристаллу на столик. «Да он умнее нас с тобой будет. Эта штуковина, она зовет и пытается заговорить со мной. Не понимаю, что значит, зовет». Апрель посмотрел на бутылку коньяка, в которой ароматная жидкость плескалась на самом донышке. Заподозрив, что старик просто-напросто перебрал, снова услышал взрывной голос. «Ты видел это?» «Видел, сынок». Кристалл на мгновение вспыхнул десятками цветных огней и сразу погас. В ту же секунду по телу Апреля пробежала жаркая дрожь, то ли от еле заметного свечения, то ли от постоянных и диких выкриков старика. «Да что же это такое? Может, отложим на завтра презентацию подарка? Что-то меня прям пробирает», — рассмеялся Апрель. Старик не спорил, как обычно, это делают захмелевшие люди. Наоборот, облегченно вздохнул, словно задание, к которому он готовился долгие годы, наконец-то выполнено. «Молодежь ничему верить не хотят, я тебе говорю. Этот кристалл, он, понимаешь, живой. Слышал о копье судьбы, о черепах хрустальных читал? Ты не смотри, что он маленький и невзрачный, этот минерал из той же оперы. Может быть, пришельцы его потеряли, возможно, наоборот, не потеряли, а специально людям в дар оставили. А, может, он и есть самый настоящий пришелец, но поверь, с ним не так все однозначно. И, вообще, будто я уговариваю тебя. Матвей Сергеевич подскочил с кресла, выйдя в соседнюю комнату. Вернувшись через минуту, он держал в руках обычную обувную коробку. Подойдя к столу, старик аккуратно переместил в нее кристаллы и протянул коробочку имениннику. С этого часа пришелец будет жить в картонном ящике из-под обуви. Ну, вы затейник, Матвей Сергеевич, принимая таинственный подарок, пошутил Апрель и весело пожал плечами, удивляясь необычному поведению пожилого друга. Пришелец теперь будет жить с тобой, мой мальчик, бросил взгляд на часы великан и сосед, в которых находился тайник. Боже мой, а время-то сколько, засиделись мы с тобой, Апрелюшка. Старик сморщился, словно только что съел целый лимон вместе с цедрой и косточками. Приложив ладонь к груди, он тяжело вздохнул, явно намекая на сердечную аритмию. «Спасибо за чудесный вечер», — поблагодарил Апрель. «Как всегда, было очень интересно послушать вас. Один рассказ о пехоте, чего стоит, а уж подарок. Ладно, ладно, иди домой, шутник», — покашливая, рассмеялся Матвей Сергеевич. «И о работе не забывай. Послезавтра, чтобы в магазине был вовремя». Глава 6. «Накорми мою девочку и присмотри за ней, передавая мальчишке поводья», — приказал Горд. «Не беспокойтесь, дяденька, я все сделаю, как велено», — ответил русоволосый, худенький парнишка с язвами на щеках от прошлогодней болезни. Мальчишка хлопал большими глазами, с восхищением рассматривая великана. Склонив голову, он взял под уздцы лошадь и повел под навес. Митька служил при дворе помощником конюха. Он уже не единожды встречал храброго витязя в этой крепости. Паренек даже знал имя гигантского воина. Его зовут Горд. Чудное у него имя и, казалось бы, русское, но кто-то из старших стременных сказал Митьке, что таких русских имен не бывает. Может быть, этот воин пришел с севера, и он потомок тех легендарных моряков, что ходили за три моря, а, возможно, великана принесла льдина размером до облака, на которой Горд путешествовал по океану после крушения судна с парусами. Но какому бы народу Горд не принадлежал, не было ни одного горожанина в посаде, от последнего площадного поберушки до заносчивого верховного воеводы, который был знаком с ратником и не уважал его. Воины-ветераны поговаривали, что этот великан стоит сотни, а то и тысячи степных кочевников. А еще волхвы, которые разговаривали с простыми людьми совсем редко, доносили туманное суждение духов, что Горд рожден на райских небесах, что боги спустили его к русичам. Кузнец князя подтверждал слова волхвов, уверяя, что ангельская броня защищает его, поскольку кто-то видел, что сражается витязь голым, и ни одна стрела не берет великана, ни один меч не может пробить его кожу. И сейчас, шлепая прямо по лужам, мальчишка по-своему, по-детски отдавал должное громадному господину, нисколько не боясь замочить босые ноги. Правду сказать, Митька немного страшился гиганта, но тот, к кому приехал Горд, внушал мальчику, его семье и всем дворовым людям совсем другие чувства. Уважение, почет и спокойствие. Ради человека с не менее странным именем Беркут, люд честный готов вершить подвиг. А лужи, это вовсе не препятствие, и ничуть не страшно бегать по ним босиком. Трое суток шел бесконечный дождь. Третий день небо закрыто багровыми тучами и не видно солнца. Ливень и хлесткий ветер застал светлого пришельца в седле. По скользкой лесной дороге он несколько часов добирался до деревянной крепости и вымок, словно творец окунул его в реку, смывая дорожную пыль. Оттого расшитый золотыми кружевами черный плащ обвис под тяжестью воды. Одной рукой громила поддерживал мокрый плащ, во второй сжимал амулет на длинной стальной цепи, сорванный сегодня ночью с последнего темного гзура на земле. Передав юному конюху кобылицу, Горд поднимался по деревянной лестнице на второй этаж бревенчатого терема с резными перилами. Он все-таки не удержался и посмотрел вслед любимой белой лошадки. До изобретения и производства машин было еще далеко. Горду приходилось пользоваться прадедовским способом, то есть скакать верхом. В том нет ничего зазорного. Светлому пришельцу нравилось общаться с земной тварью и, конечно, повелевать с помощью кнута, хлеба, а когда и звучного ругательства. Громкий окрик и, пришпорив лошадь, можно набрать приличную скорость. Конечно, для пришельца темп невелик, сродни зевку ленивца на дереве, но для настоящего человека, это лихое наслаждение ловить ноздрями ветер и наблюдать, как внизу мелькает трава. Когда Горд в седле его плащ, год назад подаренный псковской княжной, словно знамена храброй дружины величественно развивался на ветру, демонстрируя стать наездника, а волосы, в такт размашистым прыжкам животного, весело хлестали плетеными косичками по могучим плечам. В такие минуты Горд видел себя невероятно привлекательным всадником, почти сверхъестественным. Он чувствовал, как зачарованно смотрят на него потомки древних русов, как они восхищаются им. Если выпада возможность сразиться с темным, Горд непременно желал боя верхом. Сидя на возбужденной кобыле, проникаешься крепостью зверя и чувствуешь близость к истокам первородной земли. А еще Горд верил, что находясь в седле и убивая в это время врага, часть мощи, здоровья и долголетия поверженного, непременно передаются лошадке. Гигант щедро делился мистической силой, разрывая пополам орглов и фритов. После каждого боя он приносил инопланетные дары, закидывая на спину кобыли скрюченные останки темных. Лошадь чувствовала заботу, и дрожь пробирала ее до костей, когда она ловила запах порубленного инопланетного мяса. В знак благодарности, а может, из страха, лошадь фыркала и била копытом оземь. Ее ржание услаждало слух Горда. Громила называл лошадку ласково, песенка. Гремя по ступеням огромными сапогами, пришелец поднялся этажом выше. Толкнув тяжелую дверь, вошел в комнату. В полумраке Горд разглядел собрата и присел рядом на скамью. Прижавшись спиной к деревянной стене, гигант посмотрел на дремавшего Милоша. Для обычного человека сон – это один из способов восстановить организм, для светлого пришельца – показатель крайней усталости. Плотно сжатые губы и широко открытые глаза говорили, что тело ученого истощило запасы. И теперь, чтобы вернуть эффективность заложенных в нем функций, Милошу пришлось на время обездвижить себя. Наполняясь энергией, лицо пришельца напоминало восковой манекен или, скорее, охладевший труп. Бледная кожа и остекленевшие глаза даже на Горда производили отталкивающее впечатление. «Здравствуй, богатырь!» — глухо зазвучал голос Милоша из бездыханного тела. «Здравия желая!» — сдержанно ответил громадный слав и, медленно проведя ладонью по лицу, опустил ученому веки. «Все бездельничаешь, все выпученными глазенками дармоедов пугаешь, мог бы прилечь и притвориться спящим. Негоже сидеть в темноте, словно тебе кишки выпустили. Это я пугаю, на себя посмотри», — послышались веселые нотки из тела ученого. Любой из славов мог сутками скакать в седле, сражаясь с десятками темных, и не терять столько энергии, сколько Милош потратил сегодня, излечивая больных людей. Это означало одно — пришелец отдался работе полностью и без остатка. «Вижу, отпахал ты за всех светлых лекарей сразу», постучав толстым пальцем по холодному лбу собрата, сказал великан. «Сколько тебе удалось спасти сегодня? Одного калеку из деревни Грязева и двух юродивых?» 315 человек врачевал», важно ответил голос. «За сутки 300». Подсчитывая, шептал Горд. «Необходимо остановить заразу и как можно быстрее. Потому это малая цифра. Работаешь ты медленно, растяпа, и руки у тебя растут не из того места». «Растяпа», — удивился ученый. «Я считал только тех, кто болен смертельно». «Ну, тогда много», — громко сказал Громила. «Мертвых уже хоронить некому, самое время посмеяться», — укоризненно эхом отозвался голос. Затем Милош сделал паузу и продолжил. «Что слышно о Гзуре? Ты нашел зверя?» Горд встал со скамьи, отстегнул плащ и, встряхнув его, как постиранное белье, повесил на высокую спинку громоздкого стула, потом, будто приевшийся трофей, бросил на колени собрата амулет на цепи. «Ты был прав, это действительно Гзур, его имя Тагенты, я убил его ночью, выследил и прикончил, как ядовитую гадину», — брезгливо говорил гигантский слав. «Я забрал у него артефакт, это очень старая вещь, кто-то из Гзуров притащил амулет на землю, столько лет прошло, а он все еще цел. Ты можешь представить такое? Брат, амулет закалялся и стыл еще там, в кузнях скалистого Гзура. С ума сойти можно. Если бы тело Милоша работало в обычном режиме, то на его лице отразилась бы реакция на долгожданную новость. Возможно, на губах ученого слава блеснула мудрая улыбка или он сморщился, словно солнце слепит глаза, но сейчас только удивленный голос выдавал в нем смешанные чувства. Восторга, радости и сожаления в том числе. «Не могу свыкнуться с простой мыслью. Мы спасаем людей, много людей, а с другой стороны, Тагенты. А Тагенты ведь последний Гзур на земле. Он уникальный пример адаптации, выживания и борьбы с чуждой средой. Солнце, воздух, вода, растения, бактерии – все против него. Сколько же лет темный прожил здесь? Необходимо узнать его возраст, Это поможет нам понять, насколько организм бзуров способен мутировать и выживать на вредоносной планете класса светлых звезд, рассуждал голос, и сострадание читалось в словах Милоша. Он снова сделал паузу, будто записывал в блокнот задание на завтра и с горечью добавил: «Жаль его, тяжело прощаться с Тагентеем. Пусть этот бзур и наш враг, но все равно жаль». Горд присел на скамью, потрепав по плечу Милоша, он выразил искреннюю поддержку. Тагенты, он, безусловно, враг, но досталось ему с лихвой. Такого бы поддержать, помочь ему выжить. Великан вынул из ножен фрицкий кинжал и рассказал, что произошло сегодня ночью близ кривой дороги на Псков. Когда-то гзуров было так много, что они могли основать отдельную колонию на земле. Никто уже не помнит точно, сколько их было на самом деле, но известно, что не менее 7000. На каждого мужчину приходилась одна женщина. Детей, стариков и немощных в путешествие не брали, только здоровые, половозрелые особи высадились на земле. Вряд ли кто-то сможет правильно произнести имя этого народа, но славы именно так называли этих людей, гзуры с планеты Гзур. Сплоченный народ размножался, адаптировался, видоизменялся и в итоге сумел на какое-то время закрепиться на недружелюбной земле. Исключительное свойство излечиваться от болезней помогало гзурам осваивать куда более сложные миры. Гзуры – это народ, произошедший от хамелеонов, народ ящер, а если пришла война, то ярость превращала их в беспощадных драконов. Каждый гзур мог прожить несколько веков, некоторые проживали больше тысячелетия, но земля отвергла пришлую расу. Сама природа взбунтовалась против находчивой ярости гзуров, у них перестали рождаться дети. Около 200 лет назад умерла последняя женщина этого племени, которая, впрочем, давно не могла приносить потомство из-за ранения в живот. После ее смерти перспектива сохранить след на Земле исчезла безвозвратно. На планете осталось не более десятка взрослых, а точнее, пожилых мужчин. В числе выживших потомков ящеров был и Тагентый. Прошла еще сотня лет. Кто-то из сородичей Тагентея погиб в бою, некоторые умерли своей смертью от старости, но Гзур один продолжал сражаться, не зная конечной цели своей борьбы. Когда Тагентый был еще юн, он получил тяжелую травму. В одном бою меч отчаянно храброго руса лишил его ноги по колено. Для любого из землян эта травма неизлечима или даже смертельна, для гзура такое ранение – дело вполне поправимое. Способность регенерировать потерю конечности у Тагентея в крови, словно хвост у ящерицы нога отросла, ничем не отличаясь от утерянной в схватке. С новой ногой и сражаться сподручнее, смеялся несгибаемый темный воин, вновь взяв в руки оружие. Он бился со злобными соседями других рас, с удовольствием убивал светлых и темных. Иногда гзур бежал с поля боя, только для того, чтобы вернуться и вцепиться зубами в глотку. Но кто-то из учителей боя допустил промах в прошлом, обучая Тагентея мастерству. После одного из походов на север он получил повторное ранение. Ту же ногу ему отрубили чуть выше колена, и отчаяние зародилось в сердце, от того, что вторично потерянная конечность отрастала не совсем так, как надо. Вместо ноги вырос кривой короткий обрубок, похожий на рыбий плавник. Все было бы ничего, потому что воин не стремился к совершенству и красоте, но боль не давала покоя, и даже во сне он терпел страдания. Так прошли долгие столетия пыток. Духи ушедших предков не оставили Тагентея. Они общались с ним во снах, иногда наяву, и советовали не мириться с судьбой, а отправиться в холодную страну миллиона озер. Так он и сделал. Тагентей прожил на северном острове долгие годы одиночества. В нем еще сохранилась сила, и кто знает, сколько темному предначертано оставаться в живых. Старый гзур посчитал, что его война закончилась, и нет ему дела до темных миров или светлых идей. У Тагентея были свои пороки, раздумья и горести, своя маленькая вселенная. Гзур, хромая, карабкался по камням, охотился на зверей и продолжал полную страданий жизнь отшельника. Но однажды в погоне за ослепшей чайкой он поскользнулся и упал на острые скалы. Старый Тагентей сломал при падении здоровую ногу, и жизнь превратилась в ад. Муки и скрежет зубов знал каждый куст, каждый лист на том острове. Гзур выл на солнце, трепетал пред луной. Он трижды рыл в камнях могилу, но зов родичей заставлял его жить и бороться. Раздробленная нога гнила, сохла и увеличивала страдания. Тогда духи снова подсказали выход. Словно колдун Тагентей собрал травы, поганки и корешки, а затем приготовил варево, которое утолило кошмарную боль. Он выпил отвар и безжалостно отрезал обе свои ноги. Духи предков спасли от мук, но лишили разума. Боль ушла безвозвратно, а злость, с которой он прежде сокрушал врагов, только увеличилась. Тагент смастерил деревянную тележку, привязал себя к ней и отправился снова к людям. Темный искал смерти. Он ждал, когда славы придут и, наконец-то, отправит его к давно ушедшим с земли братьям. Бешеным зверем Гзур поселился в лесу, где-то неподалеку от Пскова. Тагент нападал на путников, грабил обозы, убивал воинов и душил заблудившихся крестьян. Он отнимал еду у бродяг, терзал их тела и ждал конца долгого пути на земле. Гзур потерял ноги, но руки, с помощью которых он передвигался в ветвях деревьев, превратились в ужасное оружие. Сила в его руках была таковой, что он запросто мог свернуть лошади шею, главное – уцепиться, главное – схватить жертву. Если кто-то из живых попадал в сети старого Гзура, то неминуемая, жуткая смерть ожидала его. Некоторых людей Тагент испробовал на вкус и даже сточил из бедра миловидной крестьянки наконечник смертельной пики, который разил наповал в висок. Жалобы на чудовище, поселившееся в лесу, заставили славов прислушаться, и Горд решил найти убийцу. Светлый пришелец понимал, что рассказы о лешем, жарящем детей на медленных углях, преувеличены. Но пропадали люди. Совсем недавно на лесной дороге погиб отряд из 5 воинов, сопровождавших любовницу князя. Возможно, лихой народец диких кочевников повадился убивать, а, может быть, это что-то совершенно иное. Лишь только мудрый Милош утверждал, что злодеяния вершат нечеловеческие руки. Ученый Слав предполагал, что кто-то обреченный и потерявший всяческую надежду зверствует на лесных тропах. Милош грешил на дикого, утратившего разум Гзура, того, что когда-то жил в стране викингов. Горд почувствовал зверя, как только растворился в чаще. Он ощущал присутствие темных духов, злых и очень опасных. Гигант, словно охотничий пес, ловил зловонные запахи, отголоски чужих стонов и рык нескончаемой ненависти. Слав привязал лошадку к дереву, набросал веток, построив шалаш от дождя и, накрывшись расшитым плащом, лег в ожидании нападения. Ждать пришлось недолго. Откуда-то сверху камнем свалился монстр. Горд скинул плащ и увидел перекошенное яростью лицо Гзура. Слав не мог ошибиться, он хорошо помнил это племя. Гигант убил сотни Гзуров, но этот темный воин был особенный. Его лицо покрылось рытвинами, бородавками и тонкими просвечивающимися чешуйками. Возможно, Гзур проводил много времени в море и потому его тело, словно сливаясь с бурлящей стихией, приняло облик далеких предков, вышедших из океана. Гзур хрипел, хлопал рыбьими глазами и скалил акулью пасть. Он схватил жилистыми руками Горда за шею и душил, что было сил. Но спустя лишь мгновение, Тагент и понял, что сжал в руках свою долгожданную смерть. Несчастный Гзур давно ждал встречи с вечностью, и она пришла к нему. Громадный Слав избавит темного от мук навсегда. Перед тем, как убить, Горд услышал, как безумный, но когда-то невероятно отважный воин, прохрипел свое имя. «Я Тагент, я сын планеты Гзур», скрипя острыми зубами, как кончики лезвия ножей, шептал убийца людей. «Меня зовут Тагент, запомни это имя и прощай, Слав, и до встречи, Слав». Горд рассматривал тяжелое украшение, кованое еще на Гзуре. На одной стороне изображен хвост змей, на другой, хорошо видно, как голова твари, выпустив раздвоенный язык, пьет из широкой чаши. Такую задумку можно использовать на эмблеме врачевателей, подумал Светлый, но быстро потеряв интерес, он повесил амулет на шею дремавшего Милоша и отрешенно посмотрел в потолок. «Это талисман здоровья», — послышался усталый голос из тела ученого. «Такую вещицу дарит при рождении Гзура. На счастье, для долголетия». Горд взглянул на спящего друга, затем, словно маятник часов, качнул амулет со змеей. Тот нехотя, цепляясь за металлическую броню, скрипнул и затих. «Видел бы ты этого Тагента, в нем здоровья не больше, чем в плешивой жабе красоты. Ерунда это все, предрассудки. Этот мерзавец пещерный урод и убийца, гнить ему в земле и, чтоб его могилу никто не посетил и не вспомнил. И все же жаль его, поскольку Тагент уникален. Сохрани амулет, Горд, передал его Беркуту. Передам, хуже не станет», согласился Громила и, сняв с шеи Милоша талисман, запихнул его обратно в сумку. «Меня больше интересуют люди нормальные, обычные люди. Скажи, Милош, почему мы не можем построить рай на земле? Что нам мешает? И когда, черт возьми, мы остановим нашествие чумы? Клянусь своим золотым духом, я делаю все, чтобы жизнь племен была чиста и богата. Когда же люди будут жить, как предначертано им светлыми творцами. Мы обязательно построим рай на этой планете. Мы справимся, брат. Необходимо лишь время. И чуму победим, а затем орглов без сомнения победим. Я вылечил сегодня 315 человек. Это рекорд, устало ответил голос ученого Слава. Эпидемия, охватившая на западных землях большие и малые города, уносила уже тысячи жизней. Милош боролся с болезнью, принимая всех хворых, не делая скидок на возраст и пол. Разделяя больных на группы, в первую очередь он лечил детей. Желательно, чтобы у ребенка или нескольких малышей оставалась в живых мать. Горд отсекал еще здоровое население от очага заражения. Такую работу можно назвать адской. Гиганту приходилось дробить семьи. Делал он это безжалостно, зачастую забирая детей у живых, но уже не имеющих шанса на выздоровление родителей. Оттого слова, которыми он сейчас перебрасывался с Милошем, были язвительны с видимой тенью усталости от грязной работы. Виктор тоже ежедневно наведывался в поселение Русичей, скрипя эфирным сердцем, выявлял больных, выполняя неблагодарный труд. Инфицирована была половина населения любого из городов. На лечение элементарно не хватало времени. Приходилось с горечью наблюдать за массовой гибелью своих потомков. Но большую часть Русичей удалось вывести из зоны заражения. Здоровых и тех, кого можно спасти, размещали в специальных лагерях, строго соблюдая карантин. Скорее бы выпал снег, тоскливо вздохнул Милош. С ледяной горки захотел покататься, продолжал шутить над собратом гигант, но язвил великан без энтузиазма, потому что силы не безграничны. Горд не только охотился за убийцами по ночам, он тоже лечил больных, врачевал выборочно и не в таких масштабах, как ученый Слав. Потратив немалую часть энергии, ему также требовалось время на подзарядку. Восстанавливался громила на ногах, отдыхая, например, в конных переходах, сидя на своей любимой лошадке. «Отдохнул бы ты, брат», — сочувственно звучал голос Милоша. Горд сморщился, будто проглотил осу и, отмахнувшись от дружеского совета, сказал: «Отдыхать я буду, когда вернусь на Слав». Новость пришла от Беркута. У него дела куда лучше нашего, потому что дружина у вождя сплоченная, люди закаленные. Пока мы здесь лечим, он занят делом, сражается и побеждает. Беркут откупился от ордынцев или принудил к миру воинственных соседей? Немного повеселев, спросил ученый. Деталей не знаю. Сегодня будет в крепости и сам расскажет, пожал широченными плечами громила. Да и какая разница людям, если в доме спокойствие и порядок? Беркут договорился о мире, подкупил, запугал или убил. Какое это имеет значение? Дома не жгут, детей не воруют, покой нужен. Это верно, но откупиться все-таки выгоднее. Золото ничего не значит, настаивал голос. Горд повернул голову в сторону входной двери. Он услышал скрип половиц. По стону влажных досок представил идущего в комнату человека. Через мгновение раздался призывный стук в массивную дверь. «Заходи!» Громогласно отреагировал Горд. Дверь отворилась. За порогом Славы увидели друга, лицо которого скрывала стальная маска. «Добро пожаловать, Беркут», — улыбнулся землянину гигант. «Только тебя вспоминали». Ратник в сверкающих латах закрыл за собой дверь. «Долго жить буду, знаю». «Приветствую, Славы», — сказал землянин. «Приветствую, Беркут», — раздался бравурный голос Милоша. «Беда, а», — сожалел человек, глядя на спящего Слава. «Такова наша работа», — вздохнул ученый. «Расскажи, что слышно на южных рубежах». Беркут сел на широкую лавку, приставленную к дубовому столу в самом центре просторной комнаты. После того, как зажег свечу, он продолжил. «Слушайте, братья, глава 7, выходной день апрель посвятил делам будничным. Встав ровно в 9 утра, он умылся и, вооружившись пылесосом, приступил к наведению чистоты. Следующим этапом стало мытье посуды, которой оказалось совсем немного. Обнаруженные в раковине тарелки, блюдца, чашки и некое количество вилок с ложками – буквально через 5 минут блистали свежестью, занимая места на полках небольшой кухни. В квартире апреля были только самые необходимые предметы. Холодильник, микроволновка, просторная кровать, стол с тремя стульями, на стене полка для книг, две гантели, телевизор, ноутбук и шкаф для вещей. Ничего лишнего. Никаких слоников, кактусов, фикусов и ржавых самоваров по углам. Хотя работа в антикварном магазине своего соседа Матвея Ферсова, где Апрель добывал себе на хлеб, предполагала любовь к разным безделушкам, но корыстной слабости не было вовсе. Был, как говорится, здоровый интерес к работе и не более. Апрель понимал ценность вещей, отлично разбирался в их возрасте и подлинности. Тем и отличается хозяин магазина от рядового продавца. Хозяин ценит свой товар, относится к вещам трепетно с придыханием и живет работой, только и думая, где купить, кому продать, чтобы снова купить. Владельцу бизнеса нужна стабильная прибыль, а продавец довольствуется указаниями босса и средней зарплатой за непыльную работенку. Покончив с уборкой, Апрель сходил в магазин, забивая котлетами, бананами и бутылками холодильник, послышалась пищащая мелодия прибывшего на телефон сообщения. Первым, кто потревожил после вчерашнего юбилея, оказался Иван Летякин. Красноречивый вопрос. «Как ты, бро?» Говорил, что Ваня скорее жив, чем мертв, но ему срочно нужна дружеская поддержка. Пробежав пальцами по сенсорному экрану, Апрель Старцев быстро ответил. «У меня все хорошо, скоро зайду». Убедившись, что наступила гармония чистоты, он бросил взгляд на стол. Вспоминая ночную беседу с пожилым соседом, поймал себя на мысли, что кристалл, находящийся в обувной коробке, действительно издает нечто похожее на шепот под диковинную мелодию духового рожка. Апрель на всякий случай открыл коробку, но кристалл мирно спал. Музыка продолжала играть где-то в пространстве. Она была тихой, еле слышимой, потусторонней. «Чур меня, чур!» — сплюнул через плечо Апрель, выходя из квартиры. После недолгой прогулки он навестил друга детства, Ивана Летякина. Тот проживал в соседнем доме, со своей невестой Светланой Родовой, с которой второй год идут разговоры о неминуемой свадьбе. Света открыла дверь. Привычная атмосфера хаоса никогда не покидала жилище влюбленной поры. Коридор был захламлен самыми неожиданными предметами. Плотно надутый круг для плавания в воде, встречающий в начале весны апреля, колоритно сообщал, что хижина Ивана наполнена восторженной страстью первой любви, а порядок и чистота придут позже, когда молодые люди насладятся сексуальными влечениями. «Как ваше ничего?» – поинтересовался Апрель. «У меня все хорошо, вечер вчера был замечательный, а вот Ваня, как обычно, не в себе», – строила глазки Светлана, неожиданно чмокнув раннего гостя в щеку. Поцеловав, она хлопнула ресничками и, покачивая кругленькими, очень даже аппетитными бедрами, отправилась на кухню. Апрель прошел в комнату. Ваня сидел на диване, поджав ноги, и сосредоточенно смотрел на окно. «Ох, женишок, уведу у тебя Светку», — улыбнулся Апрель. «Любит она меня». «Не получится», — щурился Ваня. Он продолжал смотреть в окно и о чем-то думал. «Эка тебя зацепила. Чаю бы тебе», — пошутил Апрель. «Не хочу я чаю», — отмахнулся Ваня и перевел взгляд на своего друга. «Знаешь, у меня появились сомнения. У тебя случайно нет брата? 25 лет один одишонек. А вообще, все люди, братья», — сказал Апрель и громко добавил, чтобы услышала Света и сестры. «Человек человеку друг и брат, это я помню», — массируя пальцами виски, вздохнул Иван. «А еще я знаю, что случайностей в жизни ровно столько же, сколько закономерностей». «Вот это уже интересно», — присел рядом Апрель. «Чего случилось-то? Спиритус Винеус никак не выветрится?» «Да нет», — закатил глаза Ваня. «Просто вчера, после того, как на такси домой приехали, Света захотела шоколадку. Ну, я проводил ее домой, а сам в магазин потопал в наш в круглосуточный. Иду себе ровненько, не качаясь. Зашел, купил, шагаю назад и вдруг чувствую взгляд. Не простой взгляд, а прожигающий. Я серьезно, тепло в голове стало, даже в жар кинуло. Я покрутился, ищу того, кто меня разглядывает, потом вижу, ты стоишь». Ваня поднял глаза и стал теребить волосы на затылке, поднимая начесанный вихрь, демонстративно кричащий, как сложно сейчас выразить свою мысль. Словно опытный психотерапевт в знак полного согласия Апрель качал головой, принимая за веру все, что не скажет эго-клиент. «Вань, нет у меня ни братьев, ни сестер», — успокоил друга Апрель. «Ты обознался. Так бывает, когда лишнего за воротник. Думаешь, я обознался, что в третий раз, что ли?» Не сдавался Ваня. «Вчера был, ну, навеселе. Конечно, так у меня только храбрости прибавилось. Ну и пошел я прямо на брата твоего или кто он там тебе». Услышав откровение своего парня, Света вернулась в комнату и заинтересованно присела рядом с друзьями. «Не верите мне, а я вам говорю, что в третий раз встречаю его, парня, похожего на Апреля. Лицо у него суровое и хмурое, глаза такие жесткие, колючие. Я домой пришел и никак заснуть не мог, и все думал и думал, а потом к Светке прижался и уснул. А когда рано утром проснулся, то понял, тот парень, что вчера привиделся мне, только похож на Апреля, но он совсем другой, тот мужик круче, будто опыта у него, как у старого хирурга, который всю жизнь резал и штопал живых людей. Встретился я с его взглядом и чуть не сбежал. Страшный человек, такой даст в ухо, и убить может. Жестокий он какой-то. Судя по настрою, скрупулезным сравнениям и формулировкам, Иван решил найти ответы на мучившие его вопросы и рассказать все до конца, не боясь, что ему не поверит. Сделав недолгую паузу, он продолжил. «Ну чего удивил вас? Или думаете, мне приснилось? Еще как удивил. Ничего себе, такой храбрый, такой отважный Ванька, а чуть не сбежал от крутого мужика». Рассмеялась Света. Потом она сделала серьезное лицо и спросила. «А дальше-то что было?» «Встретил его, прожег он тебя взглядом, и все?» «Нет, конечно. Если бы Иван Летяйкин ретировался, тогда и рассказывать нечего. В этот раз я был смел и отважен. Я на него пру, как в танке, а он от меня в темноту нырнул. Я, значит, за ним, а он привет, испарился. Покрутил я головой, посмотрел по сторонам, только что был здесь и вдруг пропал. Хотел я уже плюнуть на все, но случайно опустил взгляд. Не знаю, как вышло, опустил глаза и вижу. Ваня остался сидеть на диване. Он вытянул ногу и протиснул пальцы в карман своих видавших виды домашних штанов. Морщись и негромко кряхтя, Иван извлек небольшую металлическую четырехугольную пирамиду, покачивая серебристую находку на ладони и придавая веса только что рассказанной истории. Он многозначительно добавил, вот что нашел, тяжеленькая, зараза. Пирамида для случайно найденной безделушки была достаточно изящна. Ее грани испещрены мелкой вязью, похожей на арабские письмена. Эти надписи давали повод не сомневаться, что странный предмет был рукотворным и, безусловно, имел свою цену. «Если за мной следит твой несуществующий брат, а на том месте, где он только что стоял, я нашел нечто ни на что не похожее, как ты думаешь, для кого оставлена эта штуковина? Уверен, что для тебя, мой весенний друг», — ответил на собственные вопросы Ваня и наклонил ладонь. Апрель ловко поймал пирамидку и тут же передал ее Светлане, которая немного ревновала, что красивый сувенир достался не ей. Покрутив в руке и не найдя отверстия или крючочка, в который можно вставить веревочку, Света отдала пирамиду обратно Апрелю. «Утомил ты меня, Ванюша. Пойду я на кухню. Тоже мне, следопыт», — цыкнула девушка и, потеряв интерес, снова упорхнула из комнаты. «Не перестаете вы меня удивлять, честное слово», — изумился Апрель. «Вчера Матвей Сергеевич о черепах хрустальных все толковал, сегодня ты, о братьях-двойниках. С вами не соскучишься. Я выдумал, что ли? В третий раз уже встретил. Вылитый ты. Он маячит передо мной, как привидение. Ну, выпил вчера, что с того? Я все-таки не идиот», — вспылил Ваня, поправляя взъерошенные волосы. «Своими глазами видел. Понимаешь, знаю тебя с детства. Заливать ты, конечно, мастак, но сейчас точно не врешь. Только что мне с этим делать?» Разглядывая находку, спросил Апрель. «Ничего не делать. Оценишь ее в своем магазине да продашь барыге какому-нибудь», — пожал плечами Ваня. «Откуда мне знать, что это такое? Вещь необычная. Может, это ключ? Вставишь пирамиду куда-нибудь и бац, секрет раскрыт. И куда я ее вставлю?» — нахмурился Апрель. «Да кто его знает, куда его можно запихнуть?» — повеселел Ваня, но, придерживаясь прежней тактики, решил ограничить пошлые шуточки. «А если серьезно, прибереги пока пирамиду. Время покажет, что к чему. Потому что неспроста это все, дружище, неспроста». Апрель еще раз посмотрел на странную вещь и, теряя интерес к Ваниным выдумкам, сказал: «Приберегу. Ладно, пошел я домой, а то устал уже от ваших рассказов. Вы, ребята, смакуйте рассол, жуйте свои пирожки, а я во свояси». Светлана снова зашла в комнату. Она держала в руке небольшой пакет, в который аккуратно упакован щедрый кусок утреннего творения. «Как от сердца отрываю», — улыбалась Светлана. «Возьми с собой. Пирог очень вкусный, мой фирменный», — сказала девушка. Вернувшись в свою квартиру, Апрель опробовал сладкий подарок. Десерт оказался неплох. «Хороша стрепуха, Ванькина Светка», — похвалил девчонку Апрель. Он ел ложкой пирог и мышкой листал новостную ленту. В Африке упал самолет, перевозивший контрабандный товар. Экипаж самолета выжил и скрывается в джунглях. Во Франции группа ливийских беженцев захватила заложников из бывших сирийцев. Террористы настаивают уважать свои религиозные чувства и требуют выдать им некую сумму. Точная цифра не разглашается. На таджикско-киргизской границе произошла перестрелка. Ранено два бойца. Когда же люди угомонятся? подумал Апрель, читая следующую новость о сожжении российского флага у стен посольства в Варшаве. Статья о бесчинствах в Польше не вызывала интереса, она раздражала. Поляки вели себя, как заклятые враги, явно нарываясь на неприятности. Но Апрель не успел переключиться на другую не менее гадкую новость, потому что внезапно погас экран ноутбука, а комната залилась неожиданно яркой вспышкой. На мгновение показалось, будто кирпичные стены, из которых построен московский дом, растворились в лучах этой вспышки. Он проверил пробки, осмотрел стены и потолок, вдруг короткое замыкание, оглядел комнату, сходил на кухню, видимых повреждений не заметил. С минуту Апрель водил носом, запаха горения электропроводки не обнаружил. Потом он почему-то вспомнил о Ванином подарке, пошел в коридор, достал серебристую вещицу из нейлоновой куртки и зажал в кулаке. Вернувшись в комнату, он болезненно почувствовал, как жарится его ладонь и непроизвольно взмахнул рукой. Исписанная вязью пирамидка пролетела 3 метра и упала на стол рядом с обувной коробкой. Какой точный бросок, надо же, поразился Апрель. Потом он увидел, как сквозь картон снова вспыхнул сочный свет. Его магнитом тянуло к столу, влекло к коробке, его звал кристалл, и не было сил остановиться. Он откинул крышку, и вся комната залилась огнем. Апрель не успел перевести дух, как кристалл добавил еще красок, а серебристая пирамида на своей вершине завертелась волчком, как вчерашний четвертак, будто всемогущая рука раскрутила ее. Письменами на грани ожили, создавая вокруг кружащейся пирамиды информационное кольцо из золотых букв. Затем появился маленький вихрь, который постепенно увеличивался в размере, затягивая в себя предметы со стола. Все вершилось настолько стремительно и абсурдно, что Апрель подумал о странном сне, в котором благополучно пребывал. Он ущипнул себя за ногу, защищенную брендовыми итальянскими штанами, шлепнул по левой щеке, зачем-то прикусил губу, но пирамида продолжала вращаться, еще стремительнее вовлекая в свой вихрь карандаши, ручки, точилку и ластики. Апрель стоял посреди всего этого безумия, не понимая, что происходит. И только его посетила мысль о неуправляемом сумбуре, из которого срочно надо искать выход, как неведомый голос, включившийся в голове, предложил соединить кристалл с неудержимой серебряной пирамидой, которая все продолжала и продолжала крутиться угловатой юлой. Он лишь подтолкнул кристалл. В тот же миг мистические снаряды слились в нечто единое и безграничное, образовав взрыв космических частиц, который затянул Апреля Старцева во всепожирающий вихрь, вырывая его из времени, отправляя в мистическое путешествие, о котором он не мог и мечтать. Глава 8. Мчаться среди миллиарда ослепительно ярких звезд довелось совсем недолго. Апрель летел в прозрачном туннеле, за стенами которого мерцал бесконечный космос. Скорость была настолько стремительной, что определить какую-то цель или ориентир, или заметить особенную звезду было невозможно. Апрель не боялся, не дрожал от волнения, воспринимая полет как нечто предначертанное судьбой, как рождение или саму смерть. Он откуда-то знал, что однажды войдя в призрачный мир Вселенной, сам становишься призраком.